Где все происходит? Каким образом человека, мечтавшего стать философом или исследователем философии истории, занесло в бизнес-школу, причем в такую, как Уортон, мне по сей день не ясно. Там я осознал, что не только второстепенный политик в маленькой древней стране и его философствующий водитель Михаил не знает, что происходит на свете. В конце концов, люди в маленьких странах и должны не знать, что происходит. Увидел я вот что. В одной из самых престижных бизнес-школ мира, в самой могущественной в истории человечества стране, топ-менеджеры самых влиятельных корпораций рассказывают нам, как они зарабатывают деньги, а сами тоже, наверное, понятия не имеют о том, что происходит. На самом деле, для меня это, наверное, граничило с наверняка. Я ощущал хребтом бремя эпистемологической самоуверенности рода человеческого. Тогда я осознал, что великое преимущество свободного рынка состоит в том, что топ-менеджеры компании и не должны знать, что происходит. Это был период настоящей одержимости. Я начал осознавать, что меня будет занимать в жизни. Невероятное событие с серьезными последствиями. Концентрация везения вводила в заблуждение не только этих лощенных, заряженных тестостероном менеджеров корпораций, но и очень образованных людей. Понимание этого превратило моего черного лебедя из проблемы удачливых и неудачливых бизнесменов в проблему знания и науки. Моя идея заключается в том, что некоторые научные построения не только бесполезны в реальной жизни, потому что они умаляют роль маловероятных явлений, то есть заставляют нас их игнорировать, но во многих случаях могут еще и порождать черных лебедей. Это не просто классификационные ошибки, из-за которых вы завалились на экзамене по орнитологии. Я начал проникаться значимостью своей идеи. С временной надбавкой 8,3 фунта. 19 октября 1987 года, по истечении 4 лет после окончания Уортона и с весовой надбавкой 8,3 фунта, я возвращался домой из офиса инвестиционного банка «Кредит Сьюис Фёрст Бостон» на Манхэттене к себе в Верхний Ист-Сайд. Я шел медленно, потому что голова у меня кипела. В тот день я стал свидетелем тяжелейшего финансового потрясения, крупнейшего обвала рынков в современной истории. Это было тем более болезненным, что пришлось на время, когда мы обрели уверенность в способности всех этих платонизирующих экономистов-краснобаев с их бесполезными гауссовыми кривыми, предотвращать или хотя бы предсказывать и контролировать кризисы. Обвал даже не был реакцией на какие-то конкретные новости. Накануне ничто не указывало на его вероятность. Если бы я напророчил что-то подобное, меня бы сочли ненормальным. Это был типичный черный лебедь, хотя тогда я еще не придумал ему название. На парк-авеню я встретил коллегу Диметрия, но стоило нам обменяться парой слов, как в наш разговор, не думая о приличиях, вмешалась взволнованная женщина. «Послушайте, вы случайно не знаете, что происходит?» У людей вокруг был абсолютно ошарашенный вид. Чуть раньше я видел, как несколько солидных мужчин тихо плакали в трейдинг-зале банка «Фёрст Бостон». Я провел день в эпицентре событий. Оглаушенные люди метались, как кролики в свете фар. Когда я вернулся домой, позвонил мой кузен, Алексис, и сказал, что его сосед покончил с собой, выбросившись из окна своей квартиры. Происходящее даже не казалось бредом. Это было подобие Ливана, только перевернутое. Пережив и то, и другое, я с изумлением обнаружил, что финансовые неприятности могут деморализовать сильнее, чем война. Вдумайтесь в то, что финансовые потери и сопутствующее унижение могут приводить к самоубийству, а война, насколько мне известно, нет. Меня пугала пирова победа. Восторжествовав интеллектуально, я боялся, что окажусь чересчур прав и что система рухнет у меня под ногами. Мне не хотелось, чтобы мои предположения подтвердились настолько. Я всегда буду помнить покойного Джимми П., который следил за тем, как тает его капитал, и полушутя умолял цену на экране замереть на месте. Но в тот момент я осознал, что мне наплевать на деньги. Я испытал страннейшие чувства. Ничего более странного мне испытывать в жизни не приходилось. Оглушительный трубный звук возвестил мне, что я был прав. Да так громко, что у меня завибрировали суставы. Это было физическое ощущение, ни разу с тех пор не повторявшееся. Некая смесь радости, гордости и ужаса. Я восторжествовал? В каком смысле? В первые годы обучения Уортоне мои интересы приобрели очень четкую, но необычную направленность. Я обдумывал, как получать прибыль, делая ставку на редкие и неожиданные события, которые берут начало в платонической складке и относятся так называемыми экспертами-платониками к разряду невероятных. Напомню, что платоническая складка — это то место, где наше представление о мире перестает соответствовать реальности, о чем мы не ведаем. Дело в том, что я рано начал зарабатывать на жизнь с помощью так называемой финансовой инженерии. Я стал одновременно квант-инженером и трейдером. Квант-инженер — это ученый-технолог, применяющий математические модели неопределенности к финансовым или социально-экономическим данным и сложным финансовым инструментам. Правда, я был квант-инженером наоборот. Я изучал изъяны и пределы этих моделей в поисках платонической складки, где они перестают работать. Я также занимался реальным трейдингом, а не просто болтовнёй, что не характерно для квант-инженеров, потому что им не позволено рисковать. Их задача — анализ, а не принятие решений. Я был уверен в своей полной неспособности предсказывать поведение рыночных цен, но и в неспособности других, хотя и не догадывающихся о том, чем они рискуют, тоже. Большинство трейдеров просто выхватывают центы из-под движущегося катка с опасностью быть раздавленными неожиданным катаклизмом, но спят сном младенцев, ни о чем таком не подозревая. Я занимался той единственной работой, которой мог заниматься человек, ненавидевший риск, чуявший риск и ни черта не смысливший. Между тем технический багаж квант-инженера — смесь прикладной математики, инженерии и статистики, в придачу к активной практике, оказался очень полезным для того, кто задумал сделаться философом. Я специализировался на сложных финансовых инструментах под названием «деривативы», которые требуют серьезного знания математики и неверное управление которыми чревато самыми тяжелыми последствиями. Тема была для меня достаточно новой и привлекательной, чтобы защитить по ней докторскую диссертацию. Заметьте, что в начале своей карьеры я не мог делать ставку только на черных лебедей. Шансы выиграть на этом представляются нечасто. Однако я мог уклониться от их негативного влияния, избегая крупных потерь. Чтобы меньше зависеть от случайностей, я сосредоточился на технических зазорах между сложными инструментами и на использовании их в зоне, наиболее защищенной от неожиданностей. Впоследствии, когда мои конкуренты поднаторили в технологии, эти зазоры исчезли. Позже я открыл более легкий, еще менее рискованный способ защиты – страхование крупных портфелей от черного лебедя. Во-первых, когда на протяжении пары десятков лет подвергаешь эмпирическому анализу широкий спектр данных, и на основании этого анализа принимаешь рискованные решения, то без труда замечаешь в структуре мира те элементы, которых не видит платонизирующий мыслитель, чересчур замороченный и запуганный. Во-вторых, учишься мыслить формально и систематически, вместо того, чтобы увязать в частностях. И, наконец, приходишь к заключению, что философия истории и эпистемология, философия знания, неотделимы от эмпирического исследования временного ряда данных, то есть последовательности чисел во времени, своего рода исторического документа, содержащего цифры вместо слов. А числа легко обработать с помощью компьютера. Анализ исторических данных показывает, что история движется вперед, а не назад, и что в действительности она хаотичнее, чем в рассказах хронистов. И эпистемология, и философия истории, и статистика ставят своей целью постижение сути фактов, исследование механизмов, их порождающих, и отделение исторических закономерностей от совпадений. Они все апеллируют к знанию, хотя и располагаются, так сказать, в разных корпусах учреждения. Независимость в образной форме. В ту ночь, 19 октября 1987 года, я проспал 12 часов. Трудно было сказать моим друзьям, так или иначе пострадавшим от краха, об этом чувстве торжества. Бонусы в те времена были во много раз меньше нынешних, но если бы мой работодатель First Boston и финансовая система в целом продержались до конца года, я получил бы свой дивиденд. Иногда это называется «вже» деньги, что, вопреки грубости выражения, означает следующее. Вы можете жить, поживать, как викторианский джентльмен, не обремененный необходимостью служить. Это психологический буфер. Капитал не настолько велик, чтобы превратить вас в никчемного богача, но достаточен, чтобы позволить вам заняться чем-то другим, не особенно беспокоясь о финансовом вознаграждении. Он защищает вас от умственной проституции и освобождает от давления извне, любого давления. Независимость – понятие относительное. Меня всегда поражало количество людей, которых астрономические доходы превращают в совершенных лакеев, все усиленнее лебезящих перед клиентами и работодателями, и все больше пожираемых страстью к наживе. Пусть не слишком солидное это вспомоществование, в буквальном смысле слова, излечило меня от каких бы то ни было финансовых амбиций. Оно взывало к моей совести всякий раз, когда я отвлекался от ученых занятий ради материальной выгоды. Заметьте, что восклицание «вже» деньги отлично соотносится с восхитительной возможностью произнести эту короткую фразу перед тем, как вы положите телефонную трубку. То была пора, когда трейдеры, потеряв деньги, крушили телефоны. Кто-то предпочитал ломать стулья, столы или еще что-нибудь, лишь бы треснуло погромче. Как-то раз на Чикагской бирже один трейдер бросился меня душить, так что 4 охранника едва его оттащили. Он рассвирепел, потому что я залез на помеченную им территорию. Кто же захочет расстаться с такой средой? Променять ее на обеды в обшарпанной университетской столовке с замшелыми профессорами, обсуждающими последнюю кафедральную интригу? Поэтому я остался и по сей день остаюсь квант-инженером и трейдером, однако устроил свою жизнь так. Работал по минимуму, но интенсивно и с увлечением. Сосредоточивался только на высокотехнических аспектах, никогда не посещал деловых встреч, избегал компании так называемых «успешных людей», не читающих книжек, и примерно каждый четвертый год целиком посвящал ликвидации пробелов в своем научном и философском образовании. Чтобы постепенно вынашивать мою главную идею, мне надо было стать фланером, профессиональным медитатором, сидеть в кафе, гулять без поводка, привязанного к рабочему столу и организации, спать столько, сколько душе угодно, читать запоем и никому ничего не объяснять. Мне требовался покой для возведения, кирпичик за кирпичиком, целой философской системы, основанной на моей идее черного лебедя. Философ из лимузина. Война в Ливане и крах 1987 года представлялись мне явлениями одного рода. Мне было очевидно, что когда дело доходит до признания роли таких событий, почти у каждого обнаруживается ментальное слепое пятно. Неужели люди не в состоянии разглядеть этаких мамонтов? Или моментально забывают о них? Ответ напрашивался сам собой. Это психологическая или даже биологическая слепота. Проблема не в природе событий, а в том, как мы их воспринимаем. Я закончу эту автобиографическую прелюдию вот какой историей. Я не имел определенной специальности, за пределами моей рутинной работы и не стремился иметь. Когда на разного рода вечеринках меня спрашивали о моей профессии, меня подмывало ответить. Я эмпирик-скептик и фланер-читатель, жертва одержимости одной идеей. Но для простоты я говорил, что вожу лимузин. Однажды во время перелета через океан меня вдруг вздумали перевести в салон первого класса, где я оказался рядом с шикарно одетой энергичной дамой в золоте и бриллиантах, которая без перерыва жевала орехи, возможно, низкоуглеводная диета. Требовала только воду «Эвиан» и параллельно читала европейский выпуск «Wall Street Journal». Она то и дело порывалась заговорить со мной на ломаном французском, потому что я читал по-французски книгу социолога и философа Пьера Бурдье, где, по иронии судьбы, речь как раз шла о знаках социального различия. Я сообщил ей по-английски, что я водитель лимузина, гордо упирая на то, что вожу только самые крутые тачки. Весь полет прошел в ледяном молчании, и хотя напряжение было весьма ощутимо, мне удалось спокойно почитать.